часть 1, глава 30. Субботин явился в комендатуру за полночь. Разговаривая с дежурным офицером, он заметно нервничал, но это не помешало ему увидеть, что его здесь ждали. Не успел он заполнить регистрационную карточку, как в комендатуру прибыл майор Хаусен. Он зашел в комнату дежурного офицера, спросил, не звонили ли ему по телефону, и, бросив мимолетный взгляд на Субботина, вышел. Да, это был Хаусен. Субботин сразу его узнал. Вскоре Субботина провели в другую комнату. Здесь Хаусен встретил его у двери. «Вы поступили правильно, капитан Скворцов». Майор обнял Субботина за плечи и повел его к креслам. «Садитесь. Я рад первым приветствовать вас под сенью законов, утверждающих свободу человека». «С кем имею честь разговаривать?» — настороженно спросил Субботин. Хаусен засмеялся. «Не нужно так официально, капитан. Скажем так, я тот человек, которому Анна Лорх нашла возможным доверить некоторые ваши тайны. Не все, конечно». «Где она?» — быстро спросил Субботин. Хаусен посмотрел на часы и подмигнул. «Сейчас она, наверное, крепко спит в своей гостинице. Вы будете жить там же. Но мы мужчины, и к тому же люди военные. Нам придется еще пободрствовать. Готовы ли вы ответить на несколько вопросов?» «Пожалуйста», — устало произнес Субботин. «Чем для вас окончилось партийное собрание?» «Меня исключили из партии. Впереди отправка на родину». «Какие обвинения вам были предъявлены? Только, пожалуйста, поточнее». «Несколько обвинений. Дружба с немкой Анной Лорх будто бы связаны с какими-то арестованными заговорщиками. Это главное. Потом спекуляция в западной зоне». «В действительности это тоже было?» — быстро спросил Хаусен. «Ну, в какой-то степени да». Субботин усмехнулся. «Ну, у меня, например, намечалось солидное дело с вашим полковником по фамилии Купер». «Купер?» — переспросил майор. «Да». Хаусен записал фамилию. «Ну и, наконец, как всегда у нас в таких случаях бывает, ну, повытащили на свет Божий все, что было и не было. И какое-то пьянство с дракой, и грубое обращение с подчиненными, и недобросовестная работа. Но все это ерунда». «Что значит ерунда? Это были обвинения необоснованные?» Субботин пожал плечами. «Ну, в такой ситуации превращение мухи в слона — наипростейшее дело». Хаусен подумал и сказал. «Пока у меня все. Сейчас вас отвезут в отель. Отдыхайте. На завтра вернемся к делам». На другой день утром Субботин в ресторане отеля встретился с Посельской. Они знали, что за ними наблюдают, и держались так, как могли вести себя влюбленные, нашедшие друг друга после тревожного испытания их любви. За завтраком Субботин не сводил глаз с Посельской. «Что у тебя?» — поглаживая руку Наташи, тихо спросил он. «Сперва Хаусен разыграл полное равнодушие к моему появлению, а потом все пошло по нашему плану». «Со мной он же говорил. Задал несколько вопросов. Думаю, что сейчас он пытается проверить то, что ему по силам проверить». Субботин не ошибся. Хаусен в это время действительно занимался именно этим. Прежде всего, полковник Купер. Нетрудно догадаться, как обрадовался Хаусен, установив, что среди американских военнослужащих, занимающихся в Берлине экономической разведкой и валютной войной, действительно имеется капитан Джойс, носящий условную кличку полковник Купер. Одновременно к Хаусену, уже помимо его усилий, поступило письмо из советской комендатуры Берлина о побеге офицера Скворцова. В нем требовали вернуть перевозчика, так как он совершил служебное преступление и подлежит суду. Впрочем, этому документу Хаусен верил меньше всего, но он понимал, что письмо комендатуры может быть специально изготовлено для прикрытия и утверждения агента советской разведки. Больше того, получив Хаусен только одно это подтверждение, он был бы почти уверен, что Скворцов подослан. Большую надежду Хаусен возлагал на проверку с помощью полковника Купера. Очная ставка Скворцова и Купера была обставлена с большой хитростью, исключавшей всякую случайность во взаимном опознании ими друг друга. Субботина привели в комнату, в которой были три двери. Одна в коридор, а две в соседние комнаты. Его посадили на диван. Хаусен сидел за столом. Извинившись, что ему нужно закончить какие-то срочные дела, майор что-то писал. Из соседних комнат, через ту, где находился Субботин, то и дело проходили люди. И вот в дверях появился полковник Купер. Он медленно прошел через комнату и в упор посмотрел на Субботина. Через минуту на столе у Хаусена зазвонил телефон. Он послушал, сказал: «Хорошо, зайдите». Полковник Купер вернулся, прошел мимо Субботина к столу Хаусена. Они перебросились несколькими фразами, после чего майор пригласил к столу Субботина. «Скажите, капитан, вы лично не знакомы с этим человеком?» — спросил Хаусен, показывая на Купера. Субботин улыбнулся. «Я не знаю, помнит ли полковник Купер, но я отлично помню встречу с ним». «Где она произошла?» — спросил Хаусен. «В кафе возле Олимпийского стадиона. Вы помните это?» — обратился Субботин к Куперу. «Помню». «Вы были чересчур осторожны», — засмеялся Субботин. «А вот мне за сделку с вами, хотя она и не состоялась, крепко попало». «Но вы же были в штатский и были немцем», — сказал Купер. «Я был бы полным идиотом, если бы занимался спекуляцией в форме русского офицера». Оба американца засмеялись. «Вы свободны», — сказал Хаусен Куперу, и тот ушел. «Ну, капитан, продолжим наш разговор и постараемся вести его как можно более откровенно. У меня к вам такой вопрос. Знаете ли вы некоего лейтенанта Кованькова?» «Слышал что-то», — равнодушно ответил Субботин. «Но он из другого отдела штаба. Я ведь работал в отделе, ведавшем инженерными войсками. А тот лейтенант, если не ошибаюсь, в отделе по связи с немецкой администрацией». «Да-да, вы не ошибаетесь», — рассеянно произнес Хаусен. «Скажите, капитан, вы случайно не осведомлены в таком вопросе? Везут ли в Восточную Германию из России хлеб и продовольствие?» «Это известно всем. Везут и много». «А не может быть, что это пропаганда?» «Да нет, об этом, кстати, в газетах вообще не пишут». «Ах так? Значит, немцы могут этого и не знать». «Да, но хлеб, масло, сахар есть, а это точнее и вкуснее газетных сообщений». «Ну а если населению сказать, что хлеб и масло стоят Германии вывоза всех ее национальных ценностей?» «А это, конечно, можно сказать», — усмехнулся Субботин. «Только это надо очень ловко сказать». Хаусен задумался, пытливо смотря на Субботина. В этого офицера он верил все больше. Жаль только, что он не Кованьков, который наверняка знает много, но молчит. И вдруг возникла мысль: а не поручить ли этому офицеру обработку Кованькова? Ведь русский к русскому найдет дорогу скорее. «Так вот, насчет того Кованькова, о котором я вас спрашивал. Он занял у нас глупую позицию упорного молчания. Не могли бы вы подействовать на него? Он нас интересует, как человек, вероятно, более вас информированный в том, что для нас важно. Его упорство глупо. — А он бежал сюда сам? — быстро спросил Субботин. Хаусон улыбнулся. — Бежал с нашей помощью. — А точнее, это же для меня очень важно знать, прежде чем с ним разговаривать. — Да, мы его взяли. — Ну, это хуже. Субботин задумался, потом заговорил, точно размышляя вслух. — Тут ведь совсем иная, чем у меня, психология. Другое состояние. Для меня вопрос перехода на Запад был, так сказать, подготовлен всем ходом последних событий моей жизни. А для него это полная внезапность. А ведь в нашей среде немало фанатиков советской идеи. Этого нельзя забывать. Но все же попробую. Можно понять, как трудно было Субботину изображать полное спокойствие. Ведь ему в руки шло то, ради чего проводилась вся эта рискованная часть плана.